Учитывая наше время, я прочитаю один стих. Его уже брат передо мной как раз прочитал и останавливался. Но, тем не менее, остановимся на этот стих. Это Евангелие от Луки, учитывая наш праздник, который вчера был. Евангелие от Луки с 1 главы, 37 стих. «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово». Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Когда мы читаем это место Священного Писания, вопросов сильно-то не встает. У Бога действительно бессильным никакое слово не останется. Но это у Бога, не у нас. Это у Бога. Все то, что Он сказал, оно сбудется в точности. И настоящее, прошлое мы уже знаем, настоящее, и будущая картина нам открыта, все так и сбудется, как написано в Священном Писании. Но я хотел обратить внимание на практическую сторону этого стиха лично в жизни каждого из нас. Действительно ли это слово является сильным в моем сердце, в моей семье, в нашей церкви и лично вот в нашем хождении пред Богом, действительно ли это слово является сильным? Или только мы теоретически понимаем, что это так, мы соглашаемся, но на самом деле проявления этой силы в нашей жизни может и не быть. Я вспоминаю такой один момент, когда в армию уходил мой друг, он младше меня был. И когда мы расстались, мы остановились на этом месте Священного Писания, что Христос говорит: «Се даю вам власть наступать на всю силу вражью». И конкретные примеры были оговорены как бы. И когда он попал в армию, он такой ростом маленький был, щуплый, и вот его постигло такое испытание. Он говорит: «Я видел, он служил на Востоке, там такой беспредел славился, Дальний Восток, что воинские части контроль был слабый, многие калеками становились солдаты, просто не от военных действий, от между собой, от стычек». И вот он говорит, когда в бане мылись, и он нечаянно нес таз с водой, я думаю, братья, которые служили, да, собственно, все мы знаем это, хорошо нам еще известно, и он облил вот солдата, который был уже дедушкой, и это мы знаем, дедушка, то есть старослужащий. И тот развернулся и ударил ногой в грудь ему, потому что он маленький ростом был, тот здоровый был и сильный. И он говорит, что этот брат, его Миша зовут, он говорит, что если один раз ударит, то, говорит, тогда все уже. И в этот момент не защититься не мог, и его бы никто не защищать не стал, потому что существовал такой неписанный закон, и он размахивается ударить его же рукой. И в этот момент он говорит: «Я вспомнил, о чем мы беседовали», протянул руку и так сказал, что «Именем Иисуса Христа я запрещаю тебя бить». И у него рука и опустилась. Он так стоял, смотрел, потом говорит: «Кто ты? Я верующий». Убежал, приводит еще одного своего друга, старослужащего, и говорит: «Вот этого человека я не мог ударить. Первый раз в жизни у меня рука опустилась. Он верующий». Ну и потом пожал руку, попросил прощения у него, и стали друзьями таким образом, один и другой. То есть аналогичные примеры есть, более серьезные. Это братья рассказывали, которые в тюрьмах находились. Но я просто штрих такой подчеркиваю, что один из моментов, что «се даю вам власть». Я не думаю, что каждый раз и все этим пользоваться. Я не думаю об этом. Но в такие трудные моменты жизни или минуты не надо забывать, что над нами Господь. И Его Слово, то, что Он сказал: «Не оставлю, не покину, не забуду, касающееся вас, касается зеницы ока моего». Они в действии, слова эти остаются в силе, если мы их приняли в сердце и практически дали выход этому обетованию, уповая на Господа. И Дальше я хотел бы такой момент, что мы знаем из мест Священного Писания, читая Священное Писание, о горизонте, о возможности, о необыкновенной силе молитвы. Все мы знаем, и мы благодарим Бога. И я думаю, что в нашем собрании, мы уже говорили в прошлом об этом, что есть те, которые много уже раз благодарили Бога за реальную практическую помощь там, где уже никто не мог помочь. Я думаю, что нам нужно ближе воспринять эти обетования для себя и воспользоваться ими, воспользоваться тем, чтобы это слово стало живым и изменяло нашу жизнь, чтобы мы становились ближе к Богу, чтобы это слово притворялось и в практическую жизнь переходило, и тогда люди окружающие могли сказать, да, действительно, это верующие, и что Бог является нашим Отцом, а мы Его детьми. У Бога не останется бессильным никакое слово. Я вспоминаю такой момент, когда рассказывал один, из преступников. Он говорит, что занимал положение в лагере. Есть воры в законе, есть люди, которые занимают положение там. Они живут очень роскошно. То, что они находятся в тюрьме, для них ничего не значит. Только стены, за которые они не могут выйти. И он говорит, что когда это Братск, район Братска, Иркутска, здесь находился он в туберкулезной зоне, там умирали по 10 человек за один день. По 10 человек. И помощи никакой не было. А какой помощи? Там помощь, единственное, что они могли бы, хотя бы мыло солдатам было, заключенным, хотя бы это было. И что интересно, я одну сестру, она уверовала, а муж ее за преступление сидел, увозил в лагерь. Я прочитал объявление, последнее это время, прочитал объявление. Туда нужно идти, имея при себе простыни, одеяло, одежду, все, и порошок даже, чтобы стирать. В тюрьму кто идет, он должен все с собой иметь, идет. Интересно, что раньше такого не было, сейчас, когда такое положение нищенское, и в таком положении оказались там заключенные, что и лечить не могли, и пришли верующие, и этот человек, который отвечал за этот лагерь, он пришел к руководящему, пресвитеру, и говорит ему, лекарство нам привези в следующий раз. Что вы здесь поете, говорите, это меньше волнует, лекарство привези, потому что заключенные умирают. И на следующий раз он говорит, хорошо, я привезу лекарство. На следующий раз в прошлый раз мы тоже чуть касались этого, он привозит Библии, микроавтобус Библии, и говорит, это лекарство вам. И этот человек в положении, это как бес селился в него, он начал кричать, он разогнал всех заключенных, он начал пинать эти Библии и говорит, что ты мне привез, я просил лекарства, люди умирают, ты привез какие-то книги. Как с такой яростью он разбрасывал их, пинал, и собрание не состоялось на этот раз. Он и сорвал собрание. И когда верующие уехали, он начал тогда, охрану увидели, что он беснуется там, они его посадили в карцер. И в карцере находясь, он продолжал кричать, требовать, потому что он привык к другой жизни. Зашли с охраной, избили его там. Он не смирился, он снова начал дверь стучать, и еще раз зашли и избили. Он не смирился, третий раз зашли, его избили, он все требовал. А потом, говорит, уже в таком состоянии, весь избитый, одну ночь не спал, вторую, третью ночь не спал, четвертую ночь не спал. И он понял, что теперь таким образом его гордыня была сломлена, избитый, обессиленный. Он вспоминает тогда, что на этом собрании говорилось, на этом собрании, когда привезли Библии, до этого раза, предыдущий раз, он вспоминает, что речь звучала, говорили о Христе, говорили, что Он помогает, и он сам свидетельствует о себе, говорит, я начал задумываться, Потом все-таки начал стучать снова, никто уже не обращал внимания. Тогда он решил, выражая протест, у него была ложка, и он вскрыл себе живот. И тогда, когда у них есть такой трюк у заключенных, начинает стучать, надзиратель видит, что он истекает кровью, тогда открывают и переводят его в санчасть. И он говорит, вот эту ложку воткнул в живот. Кровь течет, стучит, никто не приходит. И в этот момент либо умираю окончательно, все уже потеряно, либо куда идти больше? И тогда он вспоминает о Христе, и его молитва такая была. Он так говорит, «Господи, Иисус, если Ты есть, то помоги мне. Ты видишь, что мне плохо, помоги мне». Вот, собственно, эти слова он произнес, даже, может быть, выражены в форме протеста, но один Бог знает, что внутри было. И потом он говорит, я несколько ночей не спал, я заснул, и кровотечение перестало, а ложка так и осталась здесь, внутри. Я, говорит, заснул, просыпаюсь, и так себе представил, либо это сон, либо что это происходит. Он говорит, так легко стало, я постучал, меня вывели, привели в санчасть, положили, увидели, забинтовали, все сделали. И он говорит, я так думаю, что же, что происходит? Так размышляю, как будто какой-то сон, либо непорядок с головой. И так размышляю, и потом говорит, лежа на кровати, я увидел, тумбочка там была в санчасти, и Библия лежит, которую он пинал. Их Библии разнесли и везде положили там, где можно. И на его тумбочке лежит Библия. И он говорит, тогда открылись глаза. Я, говорит, понял, что я просил Иисуса, мне плохо, я почти умираю. И он говорит, я просил Иисуса, чтобы он мне помог. И он спустился с кровати, забинтованный, встал на колени и говорит, я просил прощения у Библии. Встал на колени. Как он обратился? Он говорит, не представляете. Вы, говорит, не представляете себе, я понял, что это за книга, это Слово Божие. Оно имеет силу, и оно произвело действие внутри. Мне, говорит, стало легко. Я встал на колени, плакал и просил прощения у этой книги, что ее пинал, что так пренебрегал этой книгой. И потом он начинает, так как он занимал положение, он начинает свидетельствовать в лагере одному, другому, третьему, после своего обращения. Люди смотрели, сначала говорили, что-то непорядок у него с головой, а потом через время начали наблюдать, что этот человек в корне изменился, совершенно изменился из окаянного, пропащего, прогнившего, развращенного человека. Он стал другим, и сделал это Библия. Вот это слово, оно произвело действие внутри его, и он стал другим человеком. Действительно, он стал другим, он стал свидетельствовать всем в лагере, и там образовалась группа верующих. Действительно, Слово Божие, оно имеет силу. И последнее, перед молитвой, что я хотел сказать, это уже практически из своей жизни, из нашей жизни семьи. Когда однажды Тюленец-Кузнецк на стадионе мы проводили служение, то после проповеди часть людей, которые покаялись, их в сторону увели, там человек, наверное, человек 100 их было примерно, а потом человек 25, я спустился вниз, окружили меня и говорят конкретно, скажи, где конкретно тебе помог Бог? Но если им сказать, что вот он меня хранит, я жив-здоров, это ничего не сказать. И тоже вели служение мы в одном из лагерей, у нас 5-6 лагерей, в которых проводится служение, и там есть группа верующих, и сейчас члены церкви уже они. И в лагере там тоже было очень тяжелое служение, на смех все поднимали заключенные. Нашелся один такой юморист, который любое слово, которое мы говорили, он поднимал на смех, и все смеялись. Нам было сложно вот как-то в русло поставить все. Я смотрю, и офицеры, которые охраняли вокруг, и у них на лице такая улыбка, они как бы, ну вот теперь вы справьтесь с этими заключенными, вы говорящие о Боге, вот так бы как бы выражали они. И потом один из них, который возмущал все там, он же задал этот же вопрос. Он вдруг стал серьезным, показал на меня, и было так примерно человек 7, ну, нас. Всего человек 10 было, 7 сестер и 3 братьев. Ну, примерно так. И он говорит, скажите, где вам конкретно помог Бог? Вам или кому-то из ваших? А мы сидели так метра 3 друг от друга. Да, какой 3? Пару метров, наверное. И они сидели, и мы так на одной скамейке сидели. И здесь настал момент, когда должен был я рассказать то, что действительно помощь Божия. Если бы я сказал, что вот я ехал, там меня Бог сохранил, они скажут, и я тоже, и меня Бог тогда хранил. То есть здесь нужен был конкретный такой момент яркий, где действительно была помощь Божия. И перед молитвой я хочу это и вам тоже рассказать. Это было, наверное, 22 года или 23 года назад. Однажды отец пришел ко мне, я уже отдельно жил. Ну, собственно, все мы уже семеро детей у родителей, все замужем женаты. 14 нас уже было теперь. И отец пришел и говорит, что мать очень сильно болеет. Я говорю, папа, ну мы-то имеем Слово Божие. Болен ли кто из вас, призовите пресвитеров, и молитва веры исцелит болящего. Я говорю, написано. Давайте поступим так, как написано. Тогда я не был служителем. Он ничего не сказал, отец. Он ушел. А потом через несколько дней пришел, говорит, матери очень плохо. Нам нужно молиться, иначе мы потеряем мать. Она умирает. И мы договорились, я как сегодня помню этот день, этот четверг был, в который мы все собрались в дом родителей. Мы в данный момент не привлекались в церковь, ничего не говорили, потому что отец сам пресвитер, и мы все верующие, все дети верующие. И вот мы собрались в дом родителей. Я хочу вам сказать, что когда мы зашли, я увидел мать, она уже не могла кушать, она не могла спать. Она уже сидела так вот, сгорбившись на диване, зашел, посмотрел, жалко стало, как любому сыну. Я вам скажу, что так, мы начинаем ценить тогда родителей, когда теряем их. Когда в молодости мы крадем у них сон своими поступками, неправильными, покой крадем у своих родителей. А когда они уходят от нас, тогда открываются глаза, что же я делал, ну, увы. И вот так, когда мы пришли, я посмотрел, либо мы прощаемся, либо нам Господь поможет, либо мы уже прощаемся с матерью. Я отцу так сказал, я говорю, папа, мы будем молиться непременно, чтобы Бог поднял нашу маму. Он остановил мой такой горячий пыл и говорит, нет, мы не будем диктовать Богу, что ему делать, мы попросим его. Мы будем просить его, а если он другое усмотрел? Ну, хорошо. Мы молились. Сначала и так посмотрел на мать, помогли ей потом, ну, помазание совершили, помогли встать ей на колени с дивана. Мы молились сначала дети, потом молилась мать, потом отец возложил руки и молился отец. Конечно, эти молитвы наши были, мы понимали, что либо это прощальная молитва, либо эта молитва восстановит нашу мать. И все зависело от Бога. Но ведь обетование-то мы имеем. Болен ли кто из вас, призовите пресвитеров. То есть Слово Божие это сказано. Есть это обетование. Нужно им воспользоваться. Плюс еще милость Божию. А Господь, Давид в одном из псалмов, он говорит, положи слезы мои в сосуд у тебя. Не в книге ли они твоей? Насколько он внимательный и сострадательный. Когда отец возложил руки, заключительная молитва, он помолился. Наша мама встала с колен, пошла на кухню и приготовила нам кушать. И еще с нами жила 21 год. Она встала, пошла на кухню, мы вместе покушали и разъехались. Еще она жила с нами 21 год. Это в семье родителей. Я могу приводить пример в семье своей. Я просто очень благодарен Богу, что Его Слово имеет силу. Пусть это Слово имеет силу в наших сердцах, в семьях наших и в церкви, имеет силу, чтобы действительно оно утешало, ободряло, поднимало, исцеляло, чтобы оно возрождало те души, которые не спасенные возрождала ко спасению. Поэтому укрепимся, братья и сестры, в наших молитвах нашему Господу и доверимся Ему. А теперь, сегодня, давайте еще вместе помолимся. Аминь. Oh.